Сладкая пустыня возникла на месте степи, некогда густо покрытой дикорастущими сахаросодержащими травами, которые под воздействием палящих солнечных лучей за многие века кристаллизовались и превратились в чистый рафинат. Сахарный песок сладкой пустыни представляет собой сладкий на вкус, легко растворимый в воде и алкоголе, но не в эфире углевод, образующийся в соединении с пенилгидроцином озазона, который в зависимости от количества атомов в молекуле может называться триозоном, тетрозоном, пентозоном, гексозоном, гектозоном, октозоном и нонозоном. Рельеф сладкой пустыни по причине высокой клейкости основной ее составляющей отличается большим разнообразием и обилием причудливых форм, чем в других пустынях. Главную роль в скульптурном оформлении сладкой пустыни играет, естественно, ветер, служащий здесь не только основным транспортером, но и единственным непревзойденным зодчим. Он поднимает сахарную пыль, переносит ее за многие километры, чтобы завершить там уже начатую композицию, но спустя несколько часов может все снова разрушить, так что от произведения не останется и следа. Поэтому внешний облик сладкой пустыни постоянно меняется и происходит это куда более эффективно, чем в других местах. При достаточной влажности воздуха и одновременно активной работе ветра из песка возникают подлинные шедевры, способные вызвать зависть даже самого талантливого скульптора. Удивительные, сказочные ландшафты пустыни во все времена магнитом притягивали искателей приключений и других шалопаев, ценящих изменчивость, вышепорядка и основательности. Многие из них отправили испытать счастье в сладкую пустыню, но лишь единицы вернулись назад, и притом в до неузнаваемости измененном состоянии духа. С добрым утром! Разбудил меня паук-ведун, ослепленный ярким солнечным светом. Я, открыв глаза, сначала увидел лишь длинные, тонкие, волосатые ноги. Он стоял прямо надо мной и с наслаждением капал свою ядовитую слюну мне прямо в нос. Разлагающее действие секрета, по-видимому, уже началось, потому что мне не удалось пошевелить даже пальцем. Неужели все мое тело начало растворяться, или, может быть, уже его вовсе нет? Я раскрыл рот, чтобы закричать, но из этого тоже ничего не вышло. И тут, наконец, сон окончательно меня отпустил. Вполне безобидный, только, может быть, чуточку глуповатый с виду камедар стоял надо мной на своих тоненьких шатких ногах и лизал мне морду. Из лексикона, подлежащих объяснению чудес, тайны феноменов Замони и ее окрестностей, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Камедар. Млекопитающий из отряда парнокопытных двупалых мозолистоногих. Выведен путем скрещивания верблюда и дромедара. Обладает признаками и того, и другого, поэтому на спине имеет не менее трех горбов. Длина взрослого животного от головы до хвоста составляет 3 метра 30 сантиметров, а высота до верхней точки самого высокого горба 2 метра 20.